так что остальным некогда было таращиться на Сварога, и ему самому некогда было бросать по сторонам хотя бы мимолетные взгляды. Капитан не щадил коней, значит, цель их путешествия близка. Они скакали заросшими высокой травой лесными дорогами, петляли меж холмами, обернутые грубым полотном копыта коней, ударяли оземь глухо, почти бесшумно, и оттого окружающее выглядело чуточку нереальным. Они сами были как бы призраки посреди умершей страны, посреди пронизанного солнечными лучами леса. Сбруя не звякала, даже увешанный оружием Блай ухитрялся не греметь своим арсеналом. И они скакали так, пока впереди не вырос верховой. Он стоял на дороге, спокойно опустив руки на шею коня, а на плече у него сидел бурый ястреб. А может, сокол или беркут? Сварог в них плохо разбирался. Капитан подъехал, быстро, деловито спросил: «Как?» «Он там. С ним только пятеро». Так же деловито, резко ответил незнакомец. «Все верхами. Одна повозка. Копаются вчерашнего дня. Держатся совершенно спокойно». «Что в окрестностях?» «Харландские конники в 20 лигах отсюда. Расположились в старом городе. 2 полусотни. Одним словом, все в порядке». «И все же что-то неладно, Зо. Очень похоже, что с гробокопателями есть еще 7-й и засел где-то на страже. Но меня не это беспокоит». «А что тебя беспокоит?» — вкрадчиво спросил капитан. «Магар волнуется». Незнакомец скосил глаза влево на ястреба, беспокойно переступавшего с лапы на лапу. «Странно как-то волнуется. Ничего не понимаю. А я ведь с ними вожусь 20 лет. Что-то неладно в округе». «Голуба моя, здесь всюду и всегда неладно», — ответил капитан с обаятельной улыбкой. «Знаю, но есть что-то, чего я никак не могу уловить. Это и беспокоит». «Бывает. С каждым», — сказал капитан. «Ладно, ты свое сделал, так что можешь ехать во свояси и сообщить, что мы начали работать. А мы начинаем без шума и песен». Незнакомец кивнул и повернул коня. «Начали», — сказал капитан, спешиваясь и взваливая пулемет на плечо. «Шестипалый остался с лошадьми. Блай и Чаба верхами заходят слева. Остальные со мной». Сварог спрыгнул с коня и, держа топор за древко у самого обуха, зашагал за капитаном меж толстенными соснами, покрытыми зеленым кружевом лишайника. Порой на лице липко и невесомо рвалась паутина. Чувства, которые он испытывал, оказались, в общем, давно знакомыми по прежним дракам. Чуточку свербило в затылке, и время, представлялось, бежит чуть суетливее. Они остановились на опушке и смотрели вниз, прячась за деревьями. У Ардах встав впереди, там, где кончался пологий склон, виднелось кладбище. Аккуратные ряды густо поросших травой бугорков, и большая их часть зияет круглыми ямками с футбольный мяч диаметром, окруженными свежевзрыхленной землей. Вдали скопище полуразрушенных каменных домиков. Не деревня, скорее небольшой городок. Ограда кладбища давно рухнула, но маленький храм с высокой квадратной башенкой еще держится. Потом Сварог увидел людей, зачем-то торопливо пересчитал их. Да, 6, одеты неброско и небогато, но вооружены отменно. 2 стояли у повозки, зорко оглядываясь вокруг.